но нет-нет да удавалось вынести под кофтой метр-другой парашютного шелка, прочной белой материи с синими кляксами. Ее женщины брали на платье. Материю скупала у работниц веселая спекулянтка Фируска, оторва, лихо мешающая узбекский язык с русским матом. — Катя, ты, сука, будь скромнике, Зимка, ты не торгуйся, джалеп! Катя торговалась отчаянно, копеечно, не только потому, что становилась скупее с каждым днем, а потому еще, что дрожащим холодком ютилась в душе ее сиротская тоска, и никого ей не было жаль, и никого она не любила. В цеху ни с кем не сходилась, никогда не выслушивала ничью историю, не сочувствовала. Считала, что ей собственной истории хватает, кто бы ей посочувствовал. Одна и одна. Даже в гости пойти некому. Даже прогуляться по Карла Марла не с кем. Улицы послевоенного Ташкента. Глинобитные извилины безумного лабиринта, порождение неизбывного беженства, смиренная деятельность по изготовлению библейских кирпичей. Совсем недавно, уже в Иерусалиме, валяясь, как обычно, в судный день на диване и читая Пятикнижие, я обнаружила, что мой дядька возводил свой кривобокий саманный домишко на Кашгарке из таких же кирпичей, какие лепили в египетском рабстве мои гораздо более далекие предки. Вот он, вечный рецепт кирпичей изгнания. Смешиваем глину с соломой и формуем смесь руками. Руками, господа, руками, и блажен тот раб, кто может сказать о себе: «Это мне не пригодится». Она всплескивает во мне и, очевидно, не смолкнет уже до самого конца. Музыка улиц послевоенного Ташкента. С утра под звяканье бидонов выпевал густой голос молочницы: «Молоко! Кислый пресный молоко!» Ей вторил голос другой, помоложе: «Кислое млека! Кислое млека!» Вслед за этим дети ее стучали в дверь и спрашивали без выражения: «Сухой хлеб эст?» «Сухой хлеб?» Они размачивали и кормили им своих животных. Молча распахивали чистую полотняную торбочку, в которую мы ссыпали корки и горбушки. Если же хлеба не было, так же бесстрастно переходили к другой калитке. Чуть позже раздавалось шарканье галош, язычный голос старьевщика раскатывал, разворачивал: «Шарабарапакпальм, старый веш!» Дважды в неделю, запряженная полудохлой клячей, в переулок въезжала колымага и престарелый герольд в телогрейке, провонявший керосином, поднимал свой жестяной рупор: «Карасы!» Вздымая интонацию в середине слова, соответственно наклону самого рупора. Из солнечной сердцевины дня могли вынырнуть странствующий стекольщик или точильщик, каждый со своей поглажей. Всплеск солнца, стекающего с плеча на землю по квадрату стекла, огненный пересверк и брызги фиолетовых искр с лезвия точимого ножа. Эмалевый блеск высокого неба в кронах платанов и тополей. Ближе к вечеру, мягко озаренный уходящим светом, приезжал старый узбек на тележке, запряженной осликом. «Джареный кокрус!» И дети разбегались выклянчивать у родителей гривенник на белый рассыпчатый шар жареной кукурузы. А спустя несколько лет над этими разрозненными звуками, голосами, припевками, певучими зазывами высоко распахнется, блаженно их накрывая, беспредельный ангельский шатер Джамайки. Жизнь в углу за занавеской под вопли Коляна и Толяна тяготила Катю, но деваться было некуда, да и брали с нее недорого. Вечерами баба Лена звала пить чай за круглым столом, за которым обедали, делали уроки, проверяли тетрадки, кроили и шили, на который взбирались белить потолок, крепкий дубовый стол, неизвестно когда и каким прибоем переселенцев, привезенный в Ташкент и купленный бабой Леной по случаю. Катя выходила чай пить не с пустыми руками. Всегда что-нибудь выносила из-за занавески. То стакан орехов, то горсть карамели на тарелочке. Это крепко в ней сидело. Не одалживать и не одалживаться. Вот так в один из вечеров за чаем завязалась свара, а потом и драка между верзилами Коляном и Толяном. Один погнался за другим, на бегу опрокинул стул, сидящий на нем Катей, и, падая, она вскрикнула тонким пронзительным голосом. Страшная боль резанула желудок. Потом, когда уже ей сделали операцию, баба Лена объясняла соседям. «Желудок вишь порвался. Она в блокаду наголодалась, желудок сильно тонкий стал, но и порвался. А Толян тут ни при чем, так и врач сказал. Этот желудок, говорит, прям на честном слове у нее держался. Это, скажи, еще повезло, что ее привезли в его дежурство. Он как глянул на ее губы синие, голубые, так и скомандовал на стол». После операции несколько дней Катю кололи морфием. Никак не унять было вопящее от боли нутро. Затихнув на короткое время, свернувшаяся кольцами боль вновь поднимала скользкую змеиную головку и сквозь ватный заслон забытья жалила, жалила изнутри. Катя плакала, выла, требовала морфия. В конце концов сердобольная медсестра Галя не выдержала и сбегала за врачом. Как раз той ночью дежурил Сергей Михайлович, тот, что оперировал Катю. Когда он вошел в палату и строго наклонился над ней, она схватила его за полу халата, крутанула, наматывая на кулак, жалобно, стонуще приговаривая: «Велите ей, Сергей Михайлович, велите, чтобы укол сделала, не могу, не могу, не могу, не могу!» Он приблизил к ее дикому, залитому слезами лицу свое, худое, с длинными морщинами на вдавленных щеках, вроде даже отчужденное, и проговорил строго: «Катя, не безобразь, терпеть надо», и вышел. Но минут через 10 вернулся, сел на ее койку, положил на тумбочку пачку беломора, достал спички и сказал: «Ну, Катя, будем курить». Так начала она курить. И с того дня полжизни, пока были в продаже, курила только папиросы «Беломорканал». В тот раз они спасли ее от морфия. Спасали и потом. От боли, от страха, от тоски. И, покупая бело-голубую с веной канала пачку, Катя неизменно вспоминала Сергея Михайловича, чувствуя благодарное тепло в груди, которым даже немного гордилась. Вот, значит, и она умеет любить кого-то. Выписавшись из больницы, несколько раз приходила к Сергею Михайловичу, сидела в ординаторской и стеснялась. Он угощал ее чаем с ушками, расспрашивал про жизнь. А что Катя могла ему рассказать? Про кинафную фабрику, про отчаянную спекулянтку Фируску, про чувство тошноты и уныния, которое накатывает на нее при виде прыщавых физиономий Коляна и Толяна. К тому же однажды за Сергеем Михайловичем зашла жена, жизнерадостная блондинка с морковными губами, с модной завивкой москвичка, в широком плаще с надставными плечами. И Катя сжалась, цыкнула на свою теплую глупость и дурацкую надежду, и ходить к Сергею Михайловичу перестала.